После того, как тщетность поисков стала очевидной, любопытство удвоилось. Мрак тайны сгустился. Король требовал исповедника. Тотчас же гонец вскочил на коня, и тысячи искр рассыпались по мощному двору Лувра. За каких-нибудь 5 минут Жозефа Фулона, аббата монастыря Святой Женевьевы, разбудили, вытащили из постели и доставили к королю. С появлением духовника сумятица улеглась и восстановилась тишина. Все задавали друг другу вопросы, строили догадки, находили объяснения, но главным образом дрожали от страха. Король исповедуется. Наутро после ночного переполоха король поднялся первым и распорядился запереть все входы и выходы и никого не впускать во дворец, кроме его духовника. Затем он приказал позвать к нему казначея, продавца воска, церемонимейстера, взял свой молитвенник в черном переплете и принялся читать молитвы. Потом прервал чтение, занялся было вырезанием фигурок святых, но вдруг и это занятие бросил и приказал созвать всех миньонов. Выполнять этот приказ начали с Сен-Люка. Но Сен-Люк мучился сильнее, чем когда-либо. Он изнывал. Он был раздавлен смертельной усталостью. Болезнь довела его до полного изнеможения, вызвала сонливость. Прошлой ночью он впал в глубокий сон, похожий на летаргию, и единственный во всем дворце ничего не слыхал. Хотя от королевской опочивальни его отделяла только тонкая стенка. Поэтому он и спросил дозволения остаться в постели, пообещав прочитать столько молитв, сколько будет угодно королю. Когда Генриху рассказали, какие муки испытывает несчастный Сен-Люк, он перекрестился и приказал послать к бедному страдальцу королевского аптекаря. Затем король распорядился доставить в Лувр из монастыря Святой Женевьевы все дисциплины, служащие для бичевания. Одетый во все черное, он прошел перед строем своих миньонов, перед хромающим Шамбергом, перед Эперноном с рукой на перевязи, перед Келюсом, который все еще не пришел в себя, перед дрожащим от страха Д.О. и Мажероном, прошел, раздавая им плети и наставляя своих любимчиков безжалостно бичевать самих себя и друг друга. Д'Эпернон попросил освободить его от бичевания, ссылаясь на раненую руку, которая не позволит ему достойно отвечать на полученные удары, что, несомненно, внесет разлад в общую гармонию. Но Генрих ответил, что такое покаяние будет еще угоднее Богу. Он пожелал сам подать пример благочестивого рвения, снял камзол, калет, рубашку и принялся хлестать себя по плечам с усердием святого великомученика. Шико хотел было по своей обычной привычке посмеяться и отделаться шуточками, но, перехватив свирепый взгляд короля, уразумел, что время не для шуток. Тогда он, как и все остальные, взял дисциплину и принялся за дело, с той лишь разницей, что бичевал не себя, а своих соседей. А если поблизости не оказывалось ничьей спины, то сбивал отшелушившуюся краску с колонн и со стен. В этой суматохе лицо короля понемногу приняло более спокойное выражение, однако на нем все еще отражалась какая-то гнетущая тайная дума. Неожиданно Генрих бросился вон из опочивальни, приказав миньонам не прекращать бичевание в его отсутствие. Но стоило двери за ним захлопнуться, и все дисциплины опустились, как по мановению волшебной палочки. Только Шико продолжал хлестать, Д.О., которого он недолюбливал. Д.О. старательно отвечал шуту той же монетой. Это был настоящий поединок на плетках. Генрих устремился в покое королевы. Он преподнес в дар своей супруге жемчужное ожерелье стоимостью в 25 000 ЭКЮ, обнял ее и расцеловал в обе щеки. Обряд, который ему не случалось проделывать уже более года. А потом спросил Луизу снять с себя все драгоценности и надеть волосяницу. Луиза Лотарингская, всегда кроткая и покладистая, тотчас же согласилась. Она лишь спросила, почему ее возлюбленный супруг подарил ей жемчужное ожерелье, раз он желает, чтобы она нарядилась в рубище. «Во искупление моих грехов», — ответил Генрих. Такой ответ удовлетворил королеву, так как она лучше всех остальных знала, какое великое множество грехов должен искупить ее муж. Луиза выполнила желание Генриха.